Глава 9. Выходя на свет Божий, нащупываю в сумке телефон и набираю Наташу. «Привет, моя девочка!» Тут же на том конце раздается звучный голос подруги, который я перебиваю. «Мне надо напиться. Сегодня!» «Ох!» — вздыхает, сразу все понимая. «Предложение мне подходит, а вот повод не очень. Опять с этим уродом переспала!» «У него дома!» — признаюсь, после чего наступает тишина. Наташа подбирает слова. «Это ты зря, конечно!» Наконец-то собирается с мыслями. «С другой стороны, куда эта коза лезла? Полгорода знает, что Артем Шумов за моим Василечком таскается, и ей это не помешало выйти за него замуж!» Тема для меня крайне острая. «Кто знает, Наташ, думаешь, ей он сказал?» «При всем моем недовольстве этой скотиной...» Ната начала сбор эпитетов. «Эта курочка, я уверена, знала. Даже мои девочки как-то о вас обсуждали». Ната произносит, будто бы нехотя. «Вот уж сюрпризик». «А ты мне не рассказала?» «Я их пресекла, Ален. Сразу же. Не сказала, чтобы ты не волновалась». Снова вздыхает. Он привлекает к себе внимание. Должность, деньги, да и статный засранец. Чушь. Родители какие. Закатываю глаза. Туся, забывшись, начинает нахваливать объект своей неприязни. «Аленка, прости. Испортил уродец молодость моей девочки. Козлина двуногий. Интонации подруги надо слышать. Смесь причитаний и жгучей неприязни. Во сколько собираемся и где?» «Давай у меня. Не хочу никуда ехать. Прошлого раза хватило. Часиков 6. Кого-нибудь из дев прихватить или упьемся вдвоем? Энтузиазм — наше все. Как хочешь, только давай без Альбины. Я пока что не простила ей уязвленной самооценки». «Твоей?» — удивляется. «Твой уровень самоиронии говорит об обратном. Так шутить может только уверенный в себе человек». «Ты опять на курс какой-то записалась? Мысль стать мозгопромывалкой не покидает?» «Как ты пренебрежительно к своим коллегам!» — фыркает подруга в ответ. «Малыш, даже если ты станешь психологом, в чем я сомневаюсь, коллегами мы не станем. От трупологии это слишком далеко!» — хохочу я. Поступала я в медицинский когда-то с вдолбленным убеждением: врачами от Бога являются только хирурги. Все остальное — фигня. Что говорил папуля о психологах, я подруге никогда не скажу. Не портит же ее детскую мечту. «Как возьму, да скажу твоему отцу за труполога. Ты у меня первым рейсом в Калининград полетишь», — смеется подруга. Удивительно, конечно, что мы с ней вспомнили об одном человеке, хотя она первая, кто меня тут на земле увидел после встречи с ним, когда я все же решилась рассказать ему о смене специализации. Вид у меня был поистине говорящий. Не убил, и на этом спасибо. «Жду вас, кого выберешь у себя вечером». «Узкий круг, поняла, приняла. Жди, моя кошечка». Ровно 6:10 в дверь начинают стучать. Туся будет не Туся, если придет минута в минуту. Распахиваю дверь, в просвет тут же всовываются головы Наташи и Жени. «Мы посоветовались, решили собраться основным составом», — вещает подруга. «Бухла принесли». Поднимает плечи, привлекая внимание к зажатым рукам бутылкам. «У Женечки тоже есть». Подтверждение последнее поднимает бумажный пакет, в котором звучно цокают друг о дружку бутылки. 4 как минимум. Мы с вами упьемся». «Там виски», — весело поясняет Наташа, проходя в квартиру. «Зря я, что ли, мужиков своих к бабушке сплавила. Желаю веселья». «У тебя места много, можно стриптизера заказать», — играет бровями. «Замужняя баба». Женя то ли грозит Нате кулаком, то ли показывает кольцо на безымянном пальце. «Да кого это останавливает?» — одновременно произносим с Натой. «Вот дурехи!» — качает Женек головой. «Ладно она, молодая, зеленая еще. А ты чему ее учишь, а?» Теперь отчитывает только Наташу. Забираю у Наты бутылку, крепко прижимая к груди. Протягиваю руки Женьке, подаю знак, что готова подхватить пакет. Она отдает и направляется мыть руки. Я же иду на кухню. Сделав пару шагов, слышу, как Ната во все горло орет, похоже, Жене. «Ты только посмотри на ее жопу! Мужик нам сам доплатит, если разрешим Аленку пожамкать!» — хохочет. Если бы не знала, подумала, что уже на грудь приняла. «Ален, а ты дашь ему сиси потрогать?» Наташа появляется в проеме кухни, глазюки горят, дитятке пятый десяток идет. «Иди, руки мой, развратница недоделанная!» Кидаю в нее полотенце. «Скучные вы! Если бы у меня не было мужа, не с вами бы я тут пила!» — произносит с вселенской грустью и уходит из кухни.